Глава 9. Оля. «Где тебя носит, Оля? Почему дома не ночевала?» — рявкнул Саша в трубку так, что я инстинктивно отодвинула телефон от уха, болезненно морщась. «Вот же гад, проспался, наконец!» Я тяжело вздохнула, поправила куртку и, стараясь говорить ровно и спокойно, сказала. «Саш, ты вчера сам дал добро, чтобы мы с Матвеем переехали в городскую квартиру на время тренировок. У тебя опять провалы в памяти?» «Ты еще и издеваться будешь?» Голос его взлетел еще выше. «Даже если и разрешил, ты обязана была остаться, видя мое состояние. Кто знает, что со мной могло случиться?» Я нервно сжала телефон, чувствуя, как к щекам приливает раздражение. «То есть ты серьезно считаешь, что я снова должна вставать в 5 утра и тащить сына на тренировку через весь город? Ты рехнулся?» «Не перехрянешь», — взревел Чернов. «И вообще, жена должна спать в одной кровати с мужем». Началось. Старые песни о главном. «Мам, я выйду на улицу, подожду», — тихо сказал Матвей, поднимая на меня напряженный взгляд. Сын слишком часто становился свидетелем наших скандалов, и меня это ужасало до дрожи. Надо было с этим заканчивать. Только вот как это донести до своего тупорылого муженька? «Да, иди, милый, скоро буду», — я мягко улыбнулась, провожая его взглядом до двери, и лишь когда он вышел, резко продолжила, уже не сдерживаясь. «Слушай сюда, Чернов, мы с тобой не раз обсуждали это. Ты ведешь себя неадекватно, не отказываешь себе в гулянках с горячительными, тащишь в дом разных баб, а теперь еще и упрекаешь меня, что я не сплю с тобой в одной кровати. Ты вообще в своем уме?» «А чего ты ожидала, а?» — вспыхнул он. «Да, мне нужна нормальная семья. Мне нужны дети, чтобы расти дальше по карьерной лестнице. Я хочу в Верховной. А ты 5 лет, Оля. Почему у нас до сих пор нет второго ребенка? Почему я должен объяснять коллегам, что мы просто не торопимся, если хочу поторопиться?» Меня пробил холодный пот, и я на мгновение закрыла глаза, чтобы удержаться и не наговорить лишнего, но не получилось. «А я тебя не люблю, Чернов», — неожиданно резко сказала я. «И рожать детей человеку, который меня шантажирует и при каждом удобном случае грозится упечь в тюрьму, это быть совсем чокнутой. Ты сам захотел этот фиктивный брак. Тебе было некогда искать другую. Теперь хочешь, чтобы я еще и жизнь на твою карьеру положила. Нет уж, увольте!» «Ты будешь делать то, что я скажу», — процедил он ледяным голосом. «Наш договор...» «В нашем договоре?» перебила я, сжимая трубку до боли в пальцах. «Нет ни слова про то, сколько детей я должна тебе родить, и уж тем более про супружеский долг. Ты сам составлял его, сам просчитался, так что отвали, моя черешня». «Это подразумевалось», — прошипел он сквозь зубы. «Подай на меня в суд, Саша. Представь, какой будет фурор. Уважаемый судья высшего арбитражного суда судится с собственной женой за право залезть к ней в постель». Я нервно рассмеялась. «Пресса будет в восторге!» Он шумно выдохнул, и я поняла, что зашла слишком далеко. «Ты очень пожалеешь, Оля», — тихо проговорил он. «Очень сильно пожалеешь, если сбежишь». «А я никуда не сбегаю», — упрямо сказала я, чувствуя, как от напряжения дрожит голос. «Мне надо отвезти сына на тренировку. Все. Адьос». Я сбросила звонок и резко вдохнула, пытаясь унять дрожь в руках. Мой разговор с Сашей давно перешел все разумные границы. Но что делать, если по-хорошему он не понимает? Я прекрасно сознавала, что нахожусь на грани, и Чернов не раз доказывал, что может в любой момент уничтожить меня. Но я устала бояться. Черт возьми, я просто устала. Выскочив на улицу, я вдруг ощутила странное беспокойство. Огляделась, сердце неприятно кольнуло. Матвея нигде не было. «Матвей! Матюш!» — позвала я, пытаясь подавить тревогу. Сын не отзывался, площадка была пуста, и паника мгновенно захлестнула меня с головой. «Матвей!» — Я металась из стороны в сторону, заглядывая за деревья, лавочки, под машины. Сердце колотилось так сильно, что казалось, оно вот-вот вырвется из груди. Уже схватившись за телефон, чтобы набрать номер полиции, я вдруг услышала звонкий детский голосок. «Мам! Мам! Смотри, кто у нас!» Резко развернувшись, я увидела сына. Он стоял в нескольких метрах от меня и радостно улыбался. Рядом с ним был большой красивый пес, и... Я застыла на месте, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. Это был он, Руслан, мужчина, которого я не видела 6 лет и которого отчаянно старалась забыть, был здесь и смотрел прямо на меня, буравя тяжелым пронзительным взглядом. «Мам, это Тор! Он меня спас! У дяди Руслана самая классная собака на свете!» — восторженно заявил Матвей, и у меня сдавило в груди от того, как легко и непринужденно звучало имя Руслана в его устах. «Здравствуй, Оля», — произнес Руслан. Его голос был чуть хриплым, низким, таким знакомым и чужим одновременно. «Руслан», — холодно ответила я, отчаянно борясь с эмоциями, захлестнувшими меня с головой. Он чуть усмехнулся, внимательно посмотрел на Матвея, а потом перевел взгляд на меня, на мою руку с кольцом и язвительно произнес. «Поздравляю, Оль. Вижу, ты наконец нашла того, с кем захотела связать свою жизнь. Счастлива?» Я стиснула зубы, чувствуя, как в груди закипает злость. «Не твое дело», — бросила я. Матвей снова отвлек нас, повернувшись ко мне и умоляюще спросив. «Мам, а давай мы тоже собаку заведем?» «Нет, Матвей, мы это уже обсуждали. И вообще нам пора, мы уже опаздываем», — резко ответила я, маня сына за собой и собираясь пройти мимо Руслана. Но тот оказался быстрее и схватил меня за локоть, заставив остановиться. «Ничего не хочешь мне сказать?» — тихо и напряженно спросил он. «Это я должна что-то сказать?» — вспыхнула я. «Совсем обнаглел Абрамов?» «И что тут происходит?» Вдруг холодно спросил чей-то знакомый и до боли неприятный голос у меня за спиной. «Ой, привет, пап!» Все внутри меня похолодело. И вот как теперь объяснить психопату-ревнивцу, что тут ничего не произошло?